Ожерелье было прекрасным, а колты – изумительными. Подарок попал в цель. «Садись, боярин, с нами, отобедай», – предложила снова уже княгиня. «В ногах правды нет». Евпатий больше не заставил себя уговаривать. Отпустив Захара и Макара, великолепно исполнивших свои роли, он подсел за стол княжеский и принялся за угощение. С самого рассвета боярин почти ничего не ел, сначала дорога, а потом и увиденная казнь немного подпортили аппетит. Кондрат уже давно находился в этом мире, но еще никак не мог привыкнуть, что казнь здесь держали за развлечение. Он вздохнул и принялся за баранью ножку, лежавшую перед ним на блюде, в окружении яблок и разносолов. Появившиеся из ниоткуда слуги быстро наполнили всем кубки красным вином и удалились также незаметно. Все выпили по чарке за здоровье княжеского рода. После этого княгиня Алена, выдержав для приличия немного, сообщила, что хочет немедленно примерить украшения, и князь отпустил ее из-за стола. Мужчины остались втроем. «Что-то ты не слишком весел, гость дорогой», — заметил наблюдательный князь и сделал знак гуслерам. Те начали наигрывать негромкую мелодию, чтобы развеселить гостя. «Устал с дороги, а ли что другое заботит? Понравился ли тебе Чернигов, град мой? Правда твоя, княже», не стал скрывать Евпатий, «град твой мне очень по сердцу пришелся. Красоты неописуемой сей град, все по уму устроено, а хором таких я даже у нас в Рязани не видал. Но не в том дело. Калаврат отпил еще вина. Просто по дороге к тебе я казнь видел. Все из головы у меня не выходит, как сожгли одного преступника на костре. А, ты об этом?» — кивнул Михаил Всеволодович, откидываясь на своем резном кресле с кубком в руке. «Да, казнили одного охальника нашей веры, знаю, сам и приказал. Так что ж тут такого?» «Ничего, княже, хотел только спросить, в чем провинился тот охальник? Идолам поклонялся, волховал в тайном урочище, веру наш отрицал, да мало того, монахов пытался совратить с пути истинного», — рассказал князь Михаил, — «призывал их забыть Христа, да служить идолам древним. Только христианин не служит ни огню, ни глухим идолам. Вот зато и предали его лютой смерти». Кондрат удовлетворенно кивнул и успокоился, узнав все, что хотел. Собрался уже снова за трапезу приняться, но для князя Михаила здешние язычники были, похоже, как кость в горле. Кондрат и сам не ожидал, что заденет такую больную тему. «Эх, боярин, да если б казнить одного да успокоиться», — продолжал Михаил Всеволодович, из-под лобья вдруг зло посмотрев на Евпатия, словно на его месте сидел поганый язычник, отрицавший Христа. «Их тут, в моих землях, знаешь, столько еще по лесам прячется. А раньше вообще тьма была. В этих местах крепко идолам поклонялись, да и сейчас еще многие тайно поклоняются». Михаил повернулся к окну. «Вон там», — князь махнул рукой в сторону сводчатого окна, — «по пути к хоромам моим церковь видел». Кондрат проследовал взглядом за указующим перстом черниговского князя, но через узкое окно с его места за столом трудно было что-то разглядеть. Однако он действительно видел какой-то собор в детинце на подъезде к хоромам князя, и потому кивнул, соглашаясь. «Это Борисоглебский собор. Так вот он стоит на месте языческого капища. Истинная вера себя давно утвердила, а старые места более нет в Чернигове. Ну, ничего, главных охальников я уже казнил, а остальные скоро одумаются. Они одумаются, у меня разговор короток». Кондрат снова промолчал, созерцая черниговского князя. «Михаил Всеволодович, похоже, народ свой держал в повиновении, а церковь защищал от любых посягательств. Иначе князю в земле русской, где уж давно утвердилась вера в Христа, было и невозможно править». Кондрат спорить не стал, но задумался крепко о том, что и сам должен будет посетить храм, ибо до сих пор этого не делал. Ни в этой жизни, ни в прошлой. В то время и в той стране в Бога не верили вообще, а последние годы его питала лишь ненависть к убийцам семьи. Здесь же он пока то хворал, то делами занимался, а мысли о Боге и своем предназначении проходили как-то стороной. Но, похоже, очень скоро ему придется делать выбор, хотя, строго говоря, выбора у него не было. Боярин Евпатий в этой жизни был христианином, да и дружина у него подобралась такая же. «Ладно», — решил Кондратий, опрокидывая еще кубок в задумчивости, — «разберемся. Давай-ка лучше о делах ратных поговорим, боярин», — перевел разговор в другое русло князь Михаил. «Мы вот с сыном моим Ростиславом, слыхал уже, наверное, только воротились из Галича. Затворились там, осаду держали. Князь Даниил и его брат Василько обложили нас, напав неожиданно. Обложили, подтвердил Ростислав, довольно ухмыльнувшись и впервые вступив в разговор с рязанским гостем. Да силы свои не рассчитали, только зубы себе пообломали, а доспехи наши. Отсиделись мы за стенами крепкими, слава богу, кивнул Михаил Всеволодович, отпивая вина и продолжая рассказ о своем походе, ибо сил своих у нас было много, да еще венгры союзные отрядами помогли. Пришлось Романовичам отступить, но они этого мне не простят. Сейчас вот снова надо на Волынь собираться, дела доделывать. Князь допил вино и хлопнул кубком о стол. Тотчас возник холоп и снова наполнил его до краев. Но это все о моих делах, они мне и так известны. А ты расскажи мне, воевода, лучше, как у вас там соседи себя ведут в Рязани да Муроме. Мордва да булгары набегами князя твоего Юрия не беспокоит. Присмирили. Да тихо все, ответил изумленный Кондрат и добавил осторожно. Прости меня, Михаил Всеволодович, только не воевода я пока в ратном деле. Не заслужил еще такой чести. А кто ж ты, боярин, у князя Юрия? Не видал я тебя раньше, только слыхал. Сотник я у князя нашего, ответил Евпатий. Сотник, удивился слегка захмелевший Михаил и смерил сидевшего перед ним боярина уважительным взглядом. Ну, раз Юрий ко мне сотника прислал за место себя, значит, доверяет тебе крепко. Он вдруг подался вперед, приблизив свое лицо к боярину, и проговорил. Помяни мое слово, Евпатий, быть тебе скоро воеводой. У меня на людей глаз верный. Глава 23. Знамение. Этой ночью ему спалось плохо. Мучили тяжелые сны. Потому на рассвете Кондрат осторожно вылез из постели, накинул кафтан и, чтобы не беспокоить беременную жену, которая мирно спала, спрятав лицо в пуховой подушке, вышел на балкон своего терема, подышать воздухом. На дворе стояла поздняя весна. По утрам еще бывали заморозки. Кондрат взглянул на солнце. Неяркое светило едва показалось над линией горизонта и было окружено каким-то мутным ореолом. Увидев его, боярин вздрогнул. Это солнце напомнило ему комету, которую он видел больше года назад, возвращаясь из Чернигова. Та встреча до сих пор не изгладилась у Кондрата из памяти, хоть он и не был слишком суеверным. Пребывание в стольном городе прошло хорошо, можно сказать, удачно. Боярин свел близкое знакомство с князем, а приказчики хорошо поторговали, продали свои товары и купили много новых за удачную цену, наполнив личную казну боярина золотом. Но не успели рязанцы отъехать от Чернигова и десяток верст, направив стопы свои к дому по лесной дороге, как в небе рядом с солнцем зажглась еще одна яркая звезда с длинным светящимся хвостом, лучи которой вскоре окрасились в алый цвет. Звезда зажглась на востоке, как раз в той стороне, куда они ехали. Случилось это ближе к вечеру. Хорошо различимая звезда висела над горизонтом, росла на глазах и становилась все краснее. Едва бойко обсуждавшие место предстоящей ночевки приказчики, довольные тем, как сложилась жизнь, разглядели на небе звезду с алыми лучами, как повалились с коней на землю и начали истово молиться. То же самое произошло с холопами и всеми работными людьми, что находились в обозе. Даже многие ратники, спустившись с коней, присоединились к ним. Обоз встал. Вы чего так перепугались? Удивился Кондрат, решив, что в небе просто появился какой-то метеорит, который скоро сгорит и погаснет. Звезды, что ли, падающие не видали? Так-то непростая звезда, Евпатий Львович, проговорил Захар заплетающимся от волнения языком, то кровавая звезда. Она просто так на небе не появится. И что с того? Недопонял Кондрат. Она несет большие беды, просветил его Макар, молившийся рядом. Надо молиться, чтобы они стороной прошли и нас не затронули. И ты, Евпатий Львович, помолись. Обязательно помолюсь. Только что же нам теперь? Продолжал гнуть свою линию Кондрат, не слезая с коня и глядя звезду, которая мерцала и наливалась кровью все сильнее, на ночлег не становиться. Он обвел взглядом в одно мгновение замерший обоз, в котором только ратники оставались в пределе, да и то не все. Не боись, Макар, сгорит скоро твоя звезда и совсем исчезнет, попытался он пошутить и успокоить приказчиков, поправив шапку. А с нами ничего не случится. А ну, давайте команду лагерь ставить и ужин стряпать, а то я проголодался уже. Как же так, Евпатий Львович, пробормотал Захар, разве ж это можно сейчас? Надо молиться. Послушные в обычное время приказчики в этот вечер долго отказывались выполнять приказы своего боярина, который битый час уговаривал их поставить лагерь. Лишь только когда Евпатий Коловрат вынул из ножен свой меч и стал угрожать отсечь голову им обоим и любому, кто ослушается, дело сдвинулось с мертвой точки. Приказчики прекратили молиться и, постоянно оглядываясь на мерцавшую кровавым светом звезду, смогли кое-как разбить лагерь прямо здесь, у лесной дороги. Ехать дальше в этот день никто больше был не в состоянии. Большинство людей, узревших кровавую звезду, находились теперь в оцепенении, и Кондрат решил им дать время до рассвета. Он надеялся, что за это время звезда сгорит и погаснет, оставив лишь неприятное воспоминание. Уже когда костер пылал и мясо было поджарено, к боярину подсел Ратиша, не испугавшийся звезды, или хотя бы не подавший вида. Мне один знакомый дружинник из войска Черниговского, бывалый воин, сказывал как-то, проговорил он, откусив кусок мяса и прожевав его медленно, что вот такая же точно звезда, почитай годов 15, назад тоже загорелась в небе. Я ее помню плохо, было али не было, а вот он видел точно. Глядел при этом Ратиша на темное небо, где даже ночью продолжала гореть красная звезда с длинным хвостом, наводя ужас на всех рязанцев. Ну, едва ли не радостно кивнул Кондрат, призывая в свидетели приказчиков, угрюмо сидевших у костра, не притрагиваясь к пище, и что дальше было? Погорело себе и погасло, так ведь? Та звезда горела 18 дн над половецкими землями, поведал историю Ратиша, то была большая звезда с лучами как бы кровавыми. Она всходила на небо с вечера, после захода солнца, и сияла там всю ночь, и так было все 18 дней кряду. Ну, поторопил его боярин, уже почуяв подвох в том рассказе, и что потом случилось. А потом, спустя известное время, на Русь пришли татары и была битва на Калке. Погибли многие воины и среди них князья русские. Та звезда предвещала большое кровопролитие, оттого ее и прозвали Кровавой. Ну, ты умеешь успокоить, Ратиша, расстроился Кондрат, видя зревшую панику среди своих людей и с неудовольствием понимая, что Ратиша озвучил то, о чем он и сам смутно догадывался, нашел время истории свои рассказывать про звезды кровавые, что предвещают кровопролитие. Вон гляди, что с народом делается, а я не боюсь этой звезды, пожал плечами бывалый ратник, погладив ножны своего меча, чему быть, тому не миновать, мое дело ратное, мне все одно в бою сгинуть, а от холопов чего ждать. Вот все бы так размышляли, поставил боярин ратников пример своим расстроенным приказчикам, слушавшим Ратишу во все уши, жили бы спокойнее. Он велел всем ложиться спать, чтобы выехать пораньше, и пошел спать в свой шатер. В глубине души Кондрат надеялся, что этот метеорит, как он полагал, прогорит и рассеется к утру, прогнав оцепенение с его темных людей. Однако спалось ему плохо. Ночью боярин часто просыпался и выглядывал наружу, но видел лишь яркий свет кровавой звезды, которая только становилась больше с каждым часом. Когда наступил рассвет и взошло солнце, звезду стало видно гораздо хуже, но совсем она не пропала, оставшись сиять на небе вместе с солнцем. Лагерь охватила паника, даже под угрозой смерти, которую, впрочем, Кондрат не спешил привести в исполнение. Приказчики и холопы отказывались ехать дальше. Весь день они провели в молитвах, да так и остались на месте. Лишь на следующий день боярин смог с помощью дружинников, которые спокойнее относились к дурным предзнаменованиям, сдвинуть обоз с места. Рязанцы тронулись в обратный путь, но кровавая звезда не исчезла ни на второй день, ни на третий. Она светила им днем и ночью почти половину дороги, поселив страх в душах, и неожиданно погасла, лишь когда они достигли верховья Оки в местах слияния с речкой Зушей. Добрались до знакомого города Домогощи и заночевали там. Впрочем, ночевка тоже прошла необычно, жители города эту ночь провели в церкви и вокруг нее, всех небольшая церквушка не вмещала. Молились о том, чтобы предстоящая беда прошла стороной. Многие рязанцы да и сам боярин на какое-то время присоединились к молитве. Глядя на охваченных ужасом людей, Кондрат понимал, то же самое творится сейчас по всей Руси, везде, где могли видеть это небесное явление. А когда наутро местные жители и рязанцы вдруг не увидели алых лучей, несущих кровопролитие, то окрестности города огласились радостными криками. Кондрат, наконец, испустил вздох облегчения, и не он один. Кровавая звезда, сиявшая почти две недели на востоке, погасла. А может, блажь все это, и не будет никакого нашествия, подумал Кондрат, покачиваясь в седле и недоверчиво посматривая на небо, выглядевшее уже непривычно без этой чертовой звезды. Может, пронесет, и татары пройдут стороной. Но что-то подсказывало ему, что не пройдут. А значит, оставалось встретить свою судьбу и как-то подготовиться к последствиям этой встречи. Пожалуй, он был сейчас единственным, кто знал, чего ожидать, опираясь не только на предзнаменование. Не спится. Теплые нежные руки обвили его сзади, к спине прижалась мягкая женская грудь, а на плечо легла красивая головка с распущенными волосами. Лада неслышно скользнула на балкон, накинув на себя теплый платок. Ее русые волосы, достававшие почти до пят, разметались по плечу боярина. Кондрат ощутил на щеке прикосновение горячих губ и загрустил от нахлынувшей нежности. Как же ему не хотелось сейчас думать о реальной жизни и предстоящих бедах, которые предвещала кровавая звезда. Когда на рассвете любимая женщина обнимает тебя на балконе, хочется плюнуть на все это и забыться с ней навсегда. Но какой-то отстраненный холодный голос из глубины души упрямо напоминал, что этого делать нельзя. Не время сейчас любить и предаваться нежностям. Не то сейчас время, и все же сердцу не прикажешь. С Ладой у них все случилось как-то само собой, незаметно и легко. Сладилось, когда он вернулся из Чернигова и повидался пару раз с девицей, что едва успела похоронить отца, Лада еще носила траур. Но при встрече она улыбнулась статному боярину, еще больше распалив огонь в его душе. И Кондрат понял, что любим, воспарив на седьмое небо от счастья, хотя и не услышал ни слова об этом. Но разве тут нужны слова? Боярин так хотел принять участие в судьбе несчастной девушки, что был готов хоть сейчас задарить ее подарками или увезти в другой город на ярмарку, чтобы развеселить, отвлечь от черных мыслей, но это было невозможно. И Кондрат ждал своего часа. Ждал, пока закончатся все обряды, чтобы не обижать ее покойного отца и родню. Ждал, пока Лада вновь сможет выходить в люди. Ждал целый год, ни о ком другом и не помышляя, хотя немало прелестниц бродило вокруг него, такого знатного и богатого жениха. И, наконец, дождался. Едва вышел законный срок, как он, не теряя более ни дня, заслал сватов и получил согласие. Девица хоть и осталась одна, без родителей, но дядья у нее нашлись. Однако это не помешало их счастью. Боярину и сотнику княжескому Евпатию Калаврату, предложившему себя в женихи единственной дочери покойного Гостомысла, никто противиться не стал, и по осени они сыграли свадьбу. Да какую, вся Рязань гудела. И сам князь Юрий, что отца Лады давно знал, их благословил. А теперь вот Лада уже ждала первенца. Виденная год назад кровавая звезда никак не сказалась на судьбе боярина. Жизнь Кондрата определенно налаживалась. Он был счастлив и ни о чем другом думать не хотел. Хотя бы сейчас. Но от княжеской службы его никто не освобождал. Нежно обнимаясь с любимой женой на балконе и глядя, как золотые купола церквей все больше разгораются, тронутые просыпавшимся солнцем, он вспомнил о встрече с князем. «Не спится», — кивнул боярин, покрепче обнимая молодую жену, — «скоро уже надо ехать. Князь ждет для разговора, велел с позаранку к нему явиться. Важный гость у него, коего показать мне зачем-то хотел. Ну, иди», — нехотя отпустила его Лада, — чмокнув еще раз влажными губами, раз князь звал, не зря же он тебя так к себе приблизил в последнее время, значит, нужен ты ему, да к обеду возвращайся. В это ранний час к палатах князя Юрия, украшенных не хуже, чем золотые чертоги князя Черниговского, было пусто, и во дворе Кремля тоже никого не было, кроме суровых ратников из княжеской охраны, лично знавших Калаврата и беспрепятственно пропустивших его к рязанскому властителю. Не на пир звал, похоже, смекнул сотник, спрыгивая с коня и отдавая поводья конюху, что же за гость у него такой, что мне знать надобно, да и почему именно мне, у него бояр премудрых в достатке, один Святослав чего стоит, да воевода Богдан, однако в палатах князя, кроме самого Юрия и его сына Федора, сидевших у длинного стола с яствами, находился только один человек, восточной наружности с бородкой и узким разрезом глаз. Он был в зеленом одеянии, расшитом по краям медными бляхами. На груди гостя висел какой-то круглый чеканный амулет на золотой цепи. Это одеяние роднило его по виду с воином, хотя иностранствующего купца или чиновника он тоже был похож. Бегло оценив гостя, Калаврат решил, что тот был явно из далеких земель. Но не боярина Святослава, которому приличествовало быть в таких случаях, ни воеводы Богдана за столом рядом с князем сейчас не было. «Странно», — подумал Кондрат, входя и кланяясь присутствующим, «кто бы это мог быть?» Гость князя также слегка поклонился вошедшему, но ничего не сказал. «Садись к столу, Евпатий», — приказал князь, — «ешь, пей и послушай, что рассказывает мне Ирхан, гость из Волжской Булгарии, о беде, что пришла на их землю». «Вот оно что», — подумал боярин про себя, озадачившись немного, — «вон, откуда ветер дует. Говорил же я ему раньше об этом, намекал. Похоже, князь, наконец, начал верить в мои пророчества». Но вслух ничего не ответил. Кондрат сел за стол напротив гостя восточной наружности и налил себе вина. Поскольку разговор был, похоже, не для чужих ушей, всех слуг князь отпустил. Отпив глоток терпкой красной влаги, боярин обратился вслух. Ирхан между тем продолжил свой рассказ, который начал незадолго до прихода сотника. Говорил Ирхан по-русски вполне сносно, лишь иногда коверкая слова. Похоже, он действительно был на своей родине чиновником с довольно высоким положением и на ему Руси тоже бывать приходилось. Правда, когда и при каких обстоятельствах, неизвестно. «Моя земля, как ты слышал, князь», — заговорил Ирхан низким голосом, — «сейчас в огне. Еще зимой пришла к нам беда. Из восточных степей неожиданно появились полчища кочевников и напали на наши города. Сожгли полстраны, прежде чем мы успели опомниться». Ирхан опустил свой взгляд вниз. Похоже, ему было трудно признаваться в этом. «Наша армия сильна и быстра, князь. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — кивнул Юрий и криво усмехнулся, посмотрев на Кондрата. «Приходилось встречаться. И не мне одному, а многим нашим князьям. Мы с булгарами давно уж добрые соседи. То мы их навестим, то они нас. Последнее время, правда, все больше мы у вас гостили. Да подолгу и с удовольствием». Он замолчал, решив пощадить самолюбие Ирхана, который покраснел от стыда, но проглотил обиду. «Все так, князь, все так, вы воины и мы воины, но в этот раз мы не успели собраться с силами, их никто не ждал посреди зимы, но они пришли, налетели с востока, как сильный ветер». Кондрат поневоле вспомнил кровавую звезду, что зажглась на востоке в прошлом году, и пророчество Ратиши. «Кто ж это на вас напал так стремительно, что даже такие быстрые войны, как булгары, не успели отбиться?» — поинтересовался Федор, наклонившись вперед. «Мы еще бьемся», — возразил Ирхан, все же обидевшись, — «моя родина еще жива, но умирает. Большая часть воинов убита, остальные тоже скоро погибнут. Я не воин, я лишь чиновник. Дома я лишился всех своих владений и бежал сюда с семьей, просить у тебя защиты, князь Юрий. Ты мне расскажи о них вначале, мил человек», предложил Юрий, откидываясь назад с яблоком в руке, «а я подумаю, кто эти кочевники?» — повторил вопрос Федор. «Половцы». «Нет», — отмахнулся беглый чиновник из Волжской Булгарии, даже сморщившись от такой мысли, — «половцы не так опасны. После того, как ваши князья пустил им кровь, половцы присмирели. Вам ли не знать, это татары, которых мы почти 15 лет назад разгромили на Волге, когда они возвращались из похода на половцев, и теперь они пришли мстить». Ирхан так разволновался, что сам подался вперед и вперил взгляд в лицо князя Рязанского. «Тогда они разбили ваши дружины на реке Калке. Помнишь, князь, вас было много, вы помогали половцам и должны это помнить». «Мы на Калку не ходили», — отмахнулся князь Юрий. Ирхан едва ли не рассмеялся в ответ. «Для татар вы все русские, и русские тогда выступили против них. А татары такого не забывают и всегда мстят, пока не уничтожат врага. Сколько бы лет ни прошло, у нас много хороших воинов, но у них много, много больше в этот раз. И знаешь, князь Юрий, что я думаю?» Владетель Рязани промолчал в задумчивости, дав своему гостю высказаться. «Их пришло слишком много для того, чтобы убить только нас. И они не уйдут назад, предав огню Волжскую Булгарию. Сегодня они уничтожили наши земли, а завтра...» Ирхан вдруг обернулся к Евпатию и почти крикнул ему в лицо: «А завтра возьмут вашу, и не уйдут, пока не сожгут и не утопят в крови все ваши города за то, что когда-то вы дерзнули выступить против них. Их привел хан Бату, внук великого Чингисхана. Вот кто пришел на нашу землю. Не пугай ты меня, Ирхан, пуганный я», — вдруг стал серьезным князь Юрий, распрямившись, — «и чего же ты ждешь от меня сейчас? С ханом Бату пришло очень много воинов, и не только конница, есть даже пешие, чтобы брать города. Собери всех князей русских и напади с дружиной своей на врагов общих на нашей земле, затараторил беглый чиновник, пока они еще не вступили в ваши пределы. Если ваши князья соберутся вместе, вы их победите. Иначе, твои бы слова да Богу в уши, подумал Евпатий. Но, глядя на Юрия, который сидел недвижимо, даже прикрыл рот рукой, чтобы не сказать этого вслух. «Мы на колку не ходили», — ответил Юрий, закончив разговор. Проводили гостя. Посидели молча. Кондрат все еще надеялся, что призывная речь беглого чиновника из Волжской Булгарии тронет князя, и он пойдет союзы собирать средь русичей, чтобы татарское войско сообща встретить у своих границ. А то и правда, нанести упредительный удар за Волгу, пока они этого не ждут. Но князь рассудил иначе. Юрий решил в Волжскую Булгарию не ходить, чтобы не терять зря своих воинов, и к другим князьям обращаться не стал, чтобы создать союз и общее войско из многих дружин. «Нечего нам за булгар пропадать», — постановил он, — «своих воинов без избытка. Да и не придут татары сюда. Мы на колку не ходили. Побьют болгар, может, половцев заодно пощеплют и назад возвернутся. Оттого нам только польза выйдет». Услышав это, Евпатий загрустил. Он-то знал, чем это может закончиться. «А если все же дойдут сюда татары?» Попытался он навести князя на мысль о союзе или предупредительном ударе, в поле выйдем или отсидимся за стенами. Князь глянул на него, сверкнув глазами так, что едва не испепелил Евпатия. «Сказано тебе, не дойдут, и все тут». Ирхан говорил, «больно много их, да еще пешие есть, чтобы города брать», не унимался упрямый Евпатий, играя с огнем. «В Булгарии городов немного, у нас больше. Думаешь, князь, они зря в такую даль пришли?» «Прав Ирхан, наша дружина, конечно, хороша, и Богдан воевода знатный, но людей у нас все равно меньше, чем у татар, наберется. Поговорить бы с другими князьями, да свою дружину усилить надобно, княже, воинов набрать новых, пеших и конных, научить их биться в строю. Пока время есть, вот и учи, Евпатий», — разозлился Юрий, топнув ногой, «давно я хотел на сшибку общую посмотреть». «Сегодня же в поле соберу под городом 300, твою, Наума и Белояра. Посмотрим, кто из вас победителем выйдет, а воевода Богдан вам тоже противником с 400 будет». В тот же вечер сошлись на поле под Рязанью 400 конных воинов из дружины княжеской, в доспехах с копьями и мечами. Собирались биться крепко, только с уговором, чтоб никого не калечить. Копья тупые взяли для этого, да мечи не острые, для учебы приспособленные. Но при желании и таким можно было противника на тот свет отправить. Кондрат, уже не раз со своей сотней ходивший в недалекие рейды по границам да с князем дань собирать, много времени тратил на обучение и в конном бою уже поднаторел. Случилось ему даже вновь на большую банду разбойников нарваться в дальнем лесу, что хотело собранную дань отнять и порубить всех на куски. Но с вражеской армией он еще не встречался лицом к лицу. Сшибки же учебные уже не раз проводились под командой воеводы Богдана, дядьки умелого, но уж больно прямолинейного, по мнению Евпатия, любому маневру предпочитавшего лобовой удар в расчете на силу своих богатырей. Пока что дружина Калаврата лишь единожды в них побеждала, а все остальные разы проигрывала, несмотря на то, что войны были не из последних. Кондратий винил за то себя. Победителем же выходил почти всегда воевода Богдан, у которого все ратники были как на подбор и воевали слаженно. Но к тому дню, когда случился разговор с князем, Кондрат как раз хотел применить новую тактику, о которой недавно вспомнил: слабый центр, сильные фланги, растечься лавой и охватить противника в кольцо. И еще хотел опробовать ложное отступление, что уже пару раз со своими ратниками отрабатывал. Занимаясь конными сшибками со своей сотней, потомок донских казаков вспомнил, что был такой маневр у казачьего войска, а те его переняли, дай бог памяти, уж не у самих ли татар. Выходит, время для меня не прошло зря, гоняя своих ратников на учениях, размышлял Кондрат о том, что узнал в прошлой жизни, глядишь, скоро случай выпадет вернуть татарам должок через их же военную тактику. Вот хан Бату удивится. В тот день хитроумному Евпатию удалось таки провести умудренного Богдана. Победив в первой сшибке сотню Наума с помощью мощного лобового удара, Богдан применил против сотни Евпатия тот же маневр, а сам Калаврат вышел победителем из сшибки сотни Белояра, хоть и не без труда, разобрался с его воинами обычным способом, умения хватило, а свой маневр держал в секрете до поры. «Ну, родимые, пришло время показать, чему я вас учил», — крикнул Евпатий, когда на его сотню, выстроенную по новой науке недалеко от оврага, поскакала сотня воеводы Богдана. «Подняв копья и щиты, держим первый удар в центре, а потом отступаем до оврага. Те, кто по бокам, растекаются и замыкают кольцо, а после разворачиваемся и бьем их, пока не перемелим». Так и вышло. Мощный удар бронированного кулака ратников воеводы Богдана быстро смял центр Евпатия и начал теснить. Те отбивались недолгое время для вида, а потом показали тыл и поскакали к оврагу. «Вперед!» — закричал, увидев это, обрадованный Богдан, потрясая своей бородой. «Раздавить их, сбросить во враг!» Он уже праздновал победу, когда его сотня, проломив центр и смешав свои ряды, начала преследовать отступавшего врага. Но неожиданно фланги Евпатия, где была сконцентрирована основная сила, рванулись вперед и замкнули кольцо окружения. Среди ратников воеводы возникла путаница. Кто-то продолжал атаковать и рваться к оврагу, не заметив того, что случилось сзади, другие поскакали в сторону, чтобы отразить боковую атаку, а третьи вообще развернулись. Именно этого и добивался Евпатий. Оказавшись в окружении, воины Богдана еще сопротивлялись, но были очень скоро уничтожены в учебном бою. Князь Юрий, наблюдавший за сшибками из своего шатра на холме, хохотал от души. «Ай да Евпатий! Ну, потешил», — заявил князь, все еще смеясь, когда оба предводителя предстали перед ним. «Ну что, Богдан, объегорил тебя сотник, разбил подчистую, и как ловко! Повезло ему», — пробасил Богдан, имевший вид побитой собаки. «Ты где такой бой видел?» — удивился Юрий, обращаясь к Евпатию. «Я тебя такому не учил, от степняков сведал», — туманно ответил Кондрат, — «они прямой удар никогда не держат». «Хитростью берут, хитростью, говоришь», — ухмыльнулся князь, которому это военное игрище доставило несказанное удовольствие. «Что ж, такая хитрость в бою не лишняя, к победе ведет». Он смерил взглядом нахмуренного воеводу и затем снова посмотрел на Евпатия, словно что-то решая для себя. «Наконец, решил, с сего дня быть тебе, Евпатий, Тысяцким. Еремей, Наум и Белояр под тобой ходить будут, как и другие сотники, коим прикажу», — произнес Юрий, чеканя слова, и добавил, чуть понизив голос: «Наберешь еще 300 и научишь всех такому бою. Не равен час, и правда». «Прости, княже», — вмешался в разговор обиженный Богдан, — «учить ратников то моя задача, а ты и учи, все остальное войско, как разумеешь», — отрезал Юрий, — «а эту 1000 мы по-особенному учить будем. Надобно нам разные умения применять в бою. Много у тебя опыта есть, а такого нет. Но, как бы то ни было, ты, Богдан, воевода, и Евпатий тебе подчиняться будет. Общее дело делаем. Не до обид и усобиц сейчас. Враг у наших границ уже гуляет». Посмотрел Богдан на князя, а потом из-под лобья на Евпатия зыркнул гневным взглядом, полным обиды. Трудно ему было перенести волю Юрия со смирением. «Будь по-твоему, княже», — выдавил из себя воевода, наконец, тяжело вздохнув. Весна быстро закончилась, и наступило знойное лето. Про татар было не слышно. Жара выдалась такая страшная, что реки быстро превратились в ручейки, а колодцы засохли. Посевы без воды всходили плохо. Урожай начал гибнуть. Птицы от жары падали замертво на землю. К осени в Рязани выросла цена на хлеб и другие продукты, но до голода, как в Новгороде, не дошло. К счастью, князь Юрий держал в закромах большие запасы на случай осады. Пришлось часть из них пустить на прокорм населения, а остальное купцы в соседних волостях закупили, чтобы успокоить разволновавшийся народ. Все это время Евпатий разрывался между ладой, что вот-вот должна была родить, и дружиной, в которую набирал новых воинов по всему княжеству. Но не только конная дружина была на уме у тысячника Евпатия. Вместе с Богданом он не раз обходил крепостные стены, осматривая укрепления, и мысль об арбалете, виденном у Васьки Волка, не выходила у него из головы. С таким оружием франки очень эффективно обороняли Париж от викингов, и ничто не мешало рязанцам применить его против татар, если они тут появятся. А они появятся. Несколько раз Евпатий порывался рассказать о новом оружии воеводе Богдану, но тот и слышать не хотел, пережевывая свою обиду. «Нечего нам диковинами заниматься, луков проверенных хватит», — ответил Баден последний раз на предложение Евпатия показать заморское оружие. И тогда Калаврат решил поговорить напрямую с Юрием. Тот был падок на всякие новые дела. А еще лучше изготовить несколько штук и продемонстрировать в деле. Лучше один раз увидеть, как говорится. Он уже засобирался в лес к атаману, с которым уже давненько не виделся, но тут разродилась Лада, и молодой отец позабыл обо всем на много дней, прыгая вокруг люльки с ребенком, подвешенной в горнице. Лада родила ему сына, которого назвали в честь ее покойного отца, Гостомыслом. Евпатий не возражал. Он был счастлив. Ненависть давно покинула его сердце. На службе в Спасском соборе, где ребенка должны были окрестить, собралась вся немногочисленная родня, у Лады только дядья остались, что жили в Пронске и Козельске, а у Евпатия вообще никого не было. Зато князь Юрий заехал, одарил подарками. Когда служба уже подходила к концу, земля под собором вдруг заходила ходуном. Утварь церковная повалилась на пол. Евпатий едва успел подхватить младенца из купели. Стекла со звоном вылетели, по стенам поползли змеистые трещины, а люди бросились вон, спасаясь от землетрясения. Боярин прижал к груди новорожденного сына и вместе с Ладой выскочил на улицу. Они отбежали подальше от собора, со стен которого уже отваливалась штукатурка и сыпалась вниз на головы бегущим. Внезапно над городом разнесся печальный звук колокола, заставив замереть посреди улицы Ладу и Евпатия, а также князя Юрия, что выбежал вслед за ними. Странный это был звук. Приглядевшись, они увидели, что по стенам видневшегося вдалеке Борисоглебского собора тоже ползут вверх ветвистые трещины. Одна из них, расширяясь на глазах, доползла до колокольной башни. Следующий удар стихии заставил эту златоглавую башню с крестом отколоться и рухнуть вниз вместе с колоколом, придавив насмерть десяток монахов. «Вот и пришла беда», – прошептал князь Юрий, глядя на облако поднявшейся пыли, и перекрестился со вздохом, «за грехи наши». Оторопелый Евпатий молча смотрел на своего ребенка, который лежал у него на руках недвижимо и даже не кричал, несмотря на всеобщий грохот вокруг. Казалось, он ничуть не испугался. Евпатий прижал сына к себе еще сильнее, а младенец в ответ лишь тихо улыбнулся, уверенный, что отец защитит его от любой беды. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.